Павел Мамонтов. Бойцовый кот. Простреленная нога ныла, как больной зуб в плохую погоду. Вот только сейчас на небе не облачко, обычная августовская погода. Андрей отпил кофе и поморщился. Он сидел в кафе для экстремалов и коротал время после очередного неудачного собеседования. Самое обидное, что пентюх, простреливший ему ногу, вообще вышел сухим из воды. Ну да, отоварил Андрей одного кретина черного, то ли азера, то ли дага, кистенем по макушке, а его приятеля по яйцам. А взамен получил в голень пулю из травмата. Да еще и сам виноват оказался. Воспользовался неположенным охраннику супермаркета штатным оружием, а не зарегистрированным холодным. А Казакову всегда нравилось работать гибким скоростным оружием, кистенем, нунчаками, цепом, без разницы. Это вам не заурядная полицейская дубинка. Захватывало дух от того, как неуклюжее, корявое с виду оружие вдруг обретало силу и скорость в его руках, легко обходило любую защиту и стремительно обрушивалось на голову врага. Еле заметным поворотом кисти можно было направить его в челюсть, в теме или в затылок недруга, и результатом всегда будет сокрушительный удар. В общем, дали Андрею за такую инициативу 2 года условно. Еще и запись драки на YouTube выложили. Хотя, может, если бы не эта запись и не шумиха вокруг нее, Андрею влепили бы уже реальный срок. А так, один хрен с судимостью, все равно никто на нормальную работу не берет. И вот сидел теперь Андрей в любимом кафе и ждал неизвестно чего. Удивительно, насколько много в его, в общем-то, заштатном городке было любителей гонять на велосипеде по пересеченной местности, щекотать нервы на рафтинге или, обливаясь потом, подниматься в горы. По сравнению с общей численностью населения, совсем мизер, конечно, но достаточно, чтобы давать постоянную выручку бару «Отрыв». Саня Семечкин, матерый страйкболист, объяснял это тем, что раньше городок стоял на границе и постоянно отбивал набеги всяких супостатов, и жили в нем отчаянные рубаки, готовые рискнуть головой за горсть серебра и собственную волю. А мы, значит, их потомки, которым адреналина не хватает. Так это или нет, Андрей не знал, но ему и своих проблем хватало. Без адреналина. Например, где взять денег? Пиликнул телефон. Аркаша, друг. Именно он помог Андрею устроиться охранником, хотя тот не служил в армии и иногда подкидывал ему денежные халтурки. «Привет, Андрюха», — раздался из телефона радостный голос. «Здоров. Говори сразу, что у тебя?» «Есть тема, можно заработать 1000 евро за неделю. Вся снаряга и прочие мелочи не в счет». «И что надо сделать?» «Сопроводить кое-куда пару хороших людей». «Не понял. Куда сопроводить-то? В Карелию, на Урал? За штуку евро?» «Да нет, все тут, рядом. Поездка на неделю и штука у тебя в кармане. Ну и 3 дня перед этим на подготовку». «А куда ехать надо?» «Блин, что я тебе объясняю? Подваливай в наш парк, там и поговорим. Или деньги не нужны?» «Нужны, конечно. Через час буду». «Боря?» — окликнул Казаков бармена. «Сколько с меня?» «За счет заведения, Андрей. Отдашь, когда сможешь». «Борь, ну блин, реально спасибо. Как деньги будут, честно отдам, а они будут». «Я слышал. Удачи тебе». «Ага, спасибо». Не то чтобы Андрей Казаков был лохом по жизни. К своим 25 годам он успел закончить институт физкультуры, позаниматься каратэ и приобрести немало полезных навыков в строительстве. Увлекался альпинизмом и спелеологией. Немного занимался фехтованием и исторической реконструкцией. Не прочь был в хорошей компании ролевиков или выживальщиков выбраться за город. На хлеб с маслом зарабатывал халтурками на стройках, работой с сэмпаем в секции карате, порой подряжался инструктором в экстремальные турпоходы. На шее у матери он не сидел, но и сказать, что зарабатывал много, было нельзя. После окончания университета устроился в небольшую охранную фирму, откуда и вылетел после драки в супермаркете. Вот уже несколько месяцев Казаков был свободен, как... вольный ветер. Аркаша ждал Андрея, развалившись на скамейке. Когда-то бесконечно давно, именно по этому парку они оба носились с накладками на ушах и пластиковыми мечами, изображая эльфов. Куда ушли те годы? Куда пропали те ребята? Видок у Аркаши и Сизанцева был самый что ни на есть пройдошливый, как у помойного кота, и содержание соответствовало внешности. Выгоды он никогда не упустит. Однако, чтобы своего кинуть, такого не бывало. Именно Аркаша периодически подбрасывал Казакову возможности заработать. Не без выгоды для себя, надо полагать. «О, здорово, звезда Ютуба, пришел-таки, сколько не виделись». «И тебе не хворать, я, по твоей милости, чуть звездой шансона не стал». «Но это ты, братан, загнул, сам ведь виноват». «Ладно, забыли». Аркаша заметил, что Андрей не склонен обсуждать мотивы своего поступка. «Как говорят, что не делается все к лучшему. Запись твоей драки увидели очень интересные и важные люди и захотели взять с собой в увлекательное путешествие. Оцени широту поступка». «Оценил уже. Штука евро. Ты мне детали раскрой, а то пока все смахивает на кидалово». «Обижаешь, Андрюх. Ну ладно. Куда ехать они и сами не знают». «То есть?» «Ну смотри, тема такая. Есть экстремальный тур, что-то среднее между спортивным туризмом и ролевой игрой. Тур, кстати, так и называется, большая игра. Входить в нее можно только втроем. Вашу тройку доставляют на территорию этой самой игры, а там уже находятся другие, ну тоже, ролевики. И вот среди них вы втроем должны продержаться 8 дней. Все. Продержаться 8 дней среди ролевиков? Еще там какие-то приключения, задания. Одно знаю точно, скучно не будет. Но как, согласен? Странно это все. Ладно, согласен, конечно. Штука евро мне как раз не помешает. Заодно и оттянусь. А то, ощерился Аркаша. Давай звони своим клиентам. Они должны подъехать минут через 20. Я же знал, что ты согласишься. Покосная улыбка друга стала еще шире. Жук ты, Аркаша. Такая охота по зубам съездить. Ничего себе. Я ему такую работу подогнал, а он недоволен. Не хочешь, другому отдам. Вот сейчас вы точно огребете, Аркадий. Ну давай, сломай пальцы о мою челюсть. Только поэтому ты еще живой, заметил Казаков. Не хочу ноги отбивать об твои почки. Когда, говоришь, приедут наниматели? Минут через 15, они отзвонятся. Аркашин мобильник звякнул через 10 минут. Друзьям сказали подходить к выходу из парка. Заказчики, парень и девушка, стояли на парковке рядом с блестящим ленд-крузером. Когда Аркаша махнул рукой, будущие работодатели неторопливо двинулись навстречу. Парень выглядел типичным мажором. Краткостриженный, подкачанный брюнет в больших черных очках, розовые рубашки и темно-серых брюках со стрелками. Наверняка стоимость его наряда значительно превышала предполагаемый гонорар Андрея. А может, и одни очки были дороже. С ним под руку шла улыбчивая девушка, прямо Игрид из «Игры престолов». Рыженькая, стройненькая, но с заметными формами. Она тоже была одета с иголочки, но держалась так непосредственно и легко, что рядом со своим благоверным спутником выглядела немного неуместно. «Влад», — представился мажор и протянул руку. В это время у него в брюках пиликнул смарт. Он ловко вытащил его левой рукой, быстро провел пальцами по экрану. «Левша», — подумал Андрей. «Что ж, мне опять везет. Говорят, левши — незаурядные люди. Интересно, куда меня заведет его незаурядность?» «Лиза?» С улыбкой представилась рыжая и сделала шутливый реверанс. «Очень приятно». «Ну что ж, раз все в сборе, приступим к переговорам. Или, может, в кафе какое-нибудь зайдем?» — предложил Аркаша. «Дело такое», — начал Влад, игнорируя Аркашу. Он снял очки. Глаза у него были темно-карие, неприятные. «Экстремальный тур на 8 дней по незнакомой местности с возможным риском. Плачу 1000 евро. Еще 3 сотни на снаряжение. Выход через 3 дня». «Куда ехать хоть?» — в который раз спросил Андрей. «Неизвестно, но недалеко. В течение дня обещали доставить». «Согласен», — кивнул Андрей. «Гуд, вот обещанные 300 евро». Влад открыл кожаный бумажник, отсчитал нужную сумму. «Это моя визитка, здесь телефон. Тут еще скайп и мыло». Андрей взял ламинированный прямоугольничек. «Влад Тармахин. Информационные технологии». «Что же за профессия у вас такая прибыльная?» С легкой усмешкой спросил Казаков. «Информационный технолог», — бросил Тармахин и неожиданно по-дружески закончил. «Надеюсь, хорошо проведем время». «Мы видели, как вы сделали тех кавказоидов», — Лиза смешно помахала кулачками. «Ага, мне тоже понравилось», — заметил Андрей, и, как назло, травмированная нога опять напомнила о себе. «Влад, все-таки хочется узнать больше. Какое снаряжение брать, к чему готовиться?» «Возьми обычный походный набор. В горы не полезем, дайвингом заниматься тоже не будем». «Как скажешь. Значит, через 3 дня встречаемся? Где?» «У твоего дома, я адрес знаю». «Ну это вообще замечательно», — усмехнулся Казаков и косо посмотрел на Аркашу. Тот удивленно замотал головой. «Нехило зарабатывают информационные технологи», — заключил Андрей, глядя вслед удаляющемуся внедорожнику. «А то», — хлопнул его по плечу Аркаша. «Ну что, раз деньги есть, может, по пивку?» «Прости, друг, сам понимаешь, мне готовиться к походу надо. Но тебя я не забуду, с гонорара 10% твои». «Я свою комиссию уже взял, не переживай», — Ну а ты меня пивом угощаешь в отрыве. Заметано. «Мама, привет!» — крикнул Андрей, проходя в квартиру. «Играйте фанфары, бейте барабанную дробь, я вернулся». «О, прилетел сивкобурка!» — из кухни вышла одетая по-домашнему мама. «С чего радость? Работу, что ли, нашел?» Андрею казалось, что она совсем не старела, только становилось все грустнее и грустнее. Особенно она погрустнела в последние полгода, пока он мотался по судам. Нашел, только не ту, которую хотел». «Это какую же?» «Инструктором в турпоход. За неделю заплатят 1300 свободно конвертируемых единиц. Аванс уже дали». «Опять козлом по горам скакать? Нет, чтобы нормальный заработок найти, он опять в свои походы». «Мам, ну устроился я на нормальную работу. И чем это закончилось?» «Вот именно чем все закончилось. И в супермаркете себе приключения нашел». «А что мне было делать? Ждать, пока меня расстреляют?» «Зачем ты вообще в эти разборки полез?» С горечью бросила мать. «Что за балбес сын у меня вырос?» «Мам, ну ладно. Я же сказал, нашел работу, все нормально. Деньги вот аванс». Андрей протянул разноцветные евро. «Не нужны мне твои деньги. Четвертый десяток скоро, пора бы уже за ум взяться. А у тебя походы все. Иди, там суп на плите, поешь». Когда Андрей уже наворачивал густой рассольник, мать, смирившись, спросила. «Когда едешь?» «Через 3 дня. 8 дней, и я дома», — ответил он с набитым ртом. «Ну, молодец, хоть так деньги зарабатываешь. Не то, что некоторые в игрушки сидят, играют. И вообще правильно, что ты тем хулиганам морды набил, нечего тут. Молодец». Андрей усмехнулся в суп. «Мама есть мама». Уже вечером, памятуя, что впереди ждет работа, он чуток погонял организм, напряг начавшие заплывать жарком мышцы, даже вспомнил пару ката, которым его обучали в секции карате. Давно уже не занимался. Со всеми этими судами, работой в супермаркете, совсем размяк, с 2-то гопниками еле справился. Андрей взглянул в зеркало шкафа. В нем отражался все еще мускулистый, стройный парень. Сложен он был как надо, хоть и не поражал окружающих объемом мышц, зато был жилист, быстр и вынослив. Рост выше среднего и соответствующая длина рук давали ему преимущество в рукопашном бою. Внешность не Ален Делон в юности, но успехом у девушек пользовался. Прямой нос, аккуратный рот, тонкие губы, уверенный подбородок, серо-голубые глаза — все это вкупе с неплохими мозгами и таликой настойчивости производило на противоположный пол нужный эффект. Андрей всегда считал, что умение соображать вместе с упорством позволяют добиться чего угодно. И только в последнее время начал в этом немного сомневаться. Разогревшийся и довольный, он сходил в душ, а потом сел за комп. В ВК уже горел значок нового сообщения от его старой зазнобы Ольки. Раньше они жили в соседних подъездах, вместе гуляли, играли на ролевках, ну и еще много чего вместе делали. Потом Оля переехала в другой город, и общение прервалось. Изредка она приезжала к родне, и они с Андреем проводили пару дней вместе, не более. «Андрюха, укушу тебя за ухо. Привет, как жизнь. У меня для тебя хорошие новости, я на неделю приезжаю. Может, встретимся, вспомним старые места». «Прости, Оль, я через 3 дня на неделю уезжаю. Может, успею тебя застать?» — отбил Андрей на клавиатуре. «Нет, вряд ли, я только на пару дней. А куда отбываешь хоть?» «Не поверишь, туда не знаю куда, затем не знаю чем». «О, ну прям начало сказки какой-то. Удачи тебе». «Спасибо. Я, может, осенью еще приеду, встретимся. Буду ждать». Ничего нового на полученный аванс приобретать Андрей не стал. У него и так имелся полный комплект всего необходимого для экстремального загородного тура. Докупил кое-что по мелочи к набору для выживания, и все. Как и условились, через 3 дня Влад на своем внедорожнике подъехал прямо к дому. Казаков взял свой чудо-рюкзачок на 60 литров, прошедший с ним немало невзгод и препятствий, с хеканьем поставил его на тумбочку, просунул руки в лямки, застегнул клипсы ремней на ногах и направился к двери. «Ну, с Богом езжай, будь осторожнее», — как всегда напутствовала мать. «Я всегда осторожен». «Погоди, я пирожки испекла, угостишь друзей». Она протянула завернутый в черный целлофановый пакет кулек, очень горячий. Андрей представил, как угощает пирожками Влада в его навороченном крузаке и усмехнулся. «Мам, что ты опять как с маленьким? Взрослые люди же». «Ага, взрослые, знаю я вас. Детство в одном месте играет, бери и не спорь». Андрей взял, спорить было бесполезно, и полностью экипированный вышел из дома. «О, я вижу, ты подготовился», — по-деловому заметил Влад после приветствия. «А как же?» На Андрея, не считая рюкзака, была простая камуфляжная горка, На ногах проверенные легкие берцы. Влад же был облачен в крутой туристический костюм явно европейского производства. «Давай бросай рюкзак в багажник, сам падай на заднее сиденье». «Как скажешь. Сразу на этот полигон поедем?» «Нет, сначала в офис. Оттуда нас доставят на место». «Привет», — задорно крикнула рыжая лиска с переднего сиденья. «И вам не хворать». Ленд-крузер легко взял с места, выезжая из тени многоэтажки, в которой Андрей провел большую часть жизни. «Кстати», — сказал он, — «мне мать пирожки собрала. Когда приедем, неизвестно, испортятся ведь». «О, пирожки. С чем?» — живо отреагировала Лиза. «Да кто его знает? Сейчас попробуем», — ответил он, изучая содержимое пакета. Лиза, сама непосредственность, перегнулась через сиденье, вытащила гостинец из кулька и откусила. «Ммм, с вишней. Обожаю с вишней». «А мне?» Влад, глядя вперед, протянул руку. «На, держи». Лиза вложила в ладонь пирожок. Андрей, пожевывая материны пирожки, смотрел на Влада с Лизой и не мог взять в толк, как два таких разных человека могли сойтись. «Мальчики, а у меня идея есть», — снова оживилась Лиза. «Давайте погадаем на будущее путешествие». «Интересно, как?» — спросил Андрей. Бойфренд Лизы даже не отреагировал, должно быть, привык к идеям своей спутницы. «Я в одной книжке вычитала. Надо включить музыку. Какой трек попадется, тот и будет предзнаменованием». «Я сейчас радио включу». Влад потянулся к магнитоле. «Погоди, какая-нибудь попса заиграет», — остановил его Андрей. «Я свою музыку достану». Он извлек из нагрудного кармана плеер, поставил на случайное воспроизведение. «Ну-ка, интересно». Лиза сразу вставила второй наушник себе в ухо. «Давай на будущее путешествие». Андрей нажал play. Мощно заревела бас-гитара, врезал барабанщик и звонкий голос запел. «Ты мечтал родиться сотни лет назад». «Ария рулит», — Лиза сложила козу. «Владик, слышал, какая хорошая песня? Путешествие точно будет веселым». «Ну и здорово. Приехали вот», — сказал Влад, уже подъезжая к неприметному офису в центре города. «Здесь?» — удивился Андрей. «Как-то не очень презентабельно выглядит. Ты же сказал, что нас сразу заберут. Или переть еще куда придется. Тут автобус не встанет». «Сейчас во всем разберемся, не кипишуй», — успокоил его информационный технолог. Внутри офис фирмы выглядел очень даже солидно. Не аляповато шикарно, а с достоинством. Широкий холл, отделка мрамором и деревом, картины через каждые 5 метров. В конце коридора висела плазма такого размера, какой Андрей даже у себя в супермаркете в бытность охранником не видел. На экране сериал «Постапокалиптический пейзаж», остатки города, явно пережившего ядерный взрыв. Сотрудник фирмы за стойкой встречал новоиспеченных туристов сдержанной улыбкой. Внешность его была неброской, взгляд с прищуром. Дорогой костюм подтверждал репутацию фирмы. «Доброго дня, господин Тормахин. Я вижу, вы нашли своего сопровождающего». «Да, я решил, что так будет лучше». «Как угодно», — ответил сотрудник и обратился ко всем троим. «Итак, господа, прошу вас ознакомиться со стандартным договором. Проверьте, все ли данные совпадают, нет ли вопросов. Если вас все устраивает, поставьте подпись внизу каждого листа и в конце договора». Андрей взял бумаги из рук клерка, начал читать и мысленно присвистнул. Из контракта он узнал, что фирма, с которой он заключает договор, называется «The Game». Внизу с ноской по-русски дублировалась «Стратегия». «А разве «Game» не значит «игра»?» — подумал Андрей и вновь углубился в чтение. На содержание самого договора он обратил мало внимания, а зря. Его больше привлек раздел с его личной информацией, причем такой, которую даже Аркаша Трепло не мог растрезвонить. Положим, номер и серию паспорта не так трудно узнать, как и год рождения с пропиской, но номер страхового полиса, выписки из медицинской книжки после последней диспансеризации, номер военного билета, диплома вуза. Чтобы узнать такое, нужно было копать и копать хорошо. Андрей взглянул на Лизу и Влада, черкающих подписи. Администратор еще этот за стойкой. С виду типичная канцелярская крыса, но чувствуется во взгляде и в том, как себя подает что-то крутое. Эх, ладно, на переправе коней не меняют. Андрей поставил подписи везде, где требовалось. «Итак, господа», — сказал клерк, когда молодые экстремалы покончили с юридической процедурой. «Согласно правилам нашей игры», — сотрудник фирмы с особой интонацией произнес это слово, как название города, «я должен провести первичный инструктаж. Если желаете, можете присесть», — показал он кивком головы на диван в углу. «Не надо, мы так», — отказалась Лиза. «Начинайте уж». И расправила свои волосы, словно ее локоны мешали ей слушать. Как угодно. Во-первых, я должен вас предупредить о страховке, вернее, о том, что страховка будет иметь ограниченный характер в силу специфики нашей игры. Хм, простите, остановил клерка Андрей. А можно поинтересоваться, что это за особенности такие? Особенности нашей игры вы можете узнать только во время самой игры. Клерк одарил его слегка снисходительной улыбкой. Если вас что-то не устраивает, вы можете расторгнуть договор, но предупреждаю, в этом случае договор расторгается со всей вашей группой, ваша тройка не допускается в игру, и выплаченный задаток не возвращается. Таковы правила. Служащий развел руками. Договор свят. То есть это не поход в горы, не рафтинг и не спортивное ориентирование? Это игра, повторил клерк, выделяя последнее слово как название любимой футбольной команды. Минуточку, вмешался Влад. «Андрей, можно тебя на пару слов?» «Вот не поверишь, я то же самое хотел сказать тебе. Мы отойдем вон туда, к диванчику. Лиза пусть здесь побудет». «Так я не понял, Андрей, в чем дело?» — спросил Влад, когда они отошли в уголок. «У нас, кажется, сделка». «Это я не понял, куда ты меня втянуть собираешься. Что за левые разборки? Слыхал я о развлечениях богатеньких сынков, но чтоб у нас в провинции такое, не ожидал». «А что тебе еще надо?» «Тебе деньги заплачены, иди работай. Или очко заиграла?» «Слушай, мажор...» Андрей сложил руки на груди. Пальцы правой ладони на автомате вытянули шнурок к кистине. «Я ведь тебе прямо тут могу устроить увлекательное путешествие. В реанимацию, несмотря на свою условку». «Обана, крутой, что ли? Так вот послушай». «Влад, подожди». Лиза непривычно тихая подошла и виновато взглянула на Андрея. «Я думаю, он имеет право знать». «Что знать?» Андрей, в свою очередь, посмотрел на Влада. Разговор ему совсем не нравился. «Тогда ты и рассказывай», — бросил информационный технолог, предоставив право раскрывать карты своей девушке. «В общем, у нас есть один знакомый из Питера», — начала Лиза. «Зовут Дима. Он побывал в этой игре и остался от нее просто в восторге. А он в «Газпроме» работает, так что, сам понимаешь, ему есть с чем сравнивать. Что конкретно с ним происходило в игре, он не стал рассказывать». Но, как мы поняли, это был не просто турпоход, а там с ним происходили приключения. Девушка довольно улыбнулась, будто само это слово доставило ей удовольствие. Вот и мы решили пройти через эти приключения. Оказалось, в игру пускают только втроем, а взять проводника нам было не то чтобы не по карману, но накладно. А потом я увидела тебя в интернете, и мы решили взять тебя с собой. Ну как, айда с нами за приключениями. Приключения, конечно, вещь заманчивая, но слова об ограниченной страховке меня... «Короче, сколько?» — напрямик спросил Влад. «О, приятно иметь дело с понимающим человеком. 5 и 2 сейчас наличными». «Сразу бы», — ответил Влад и полез в карман за кошельком. «Обана, я думал, ты торговаться будешь». «Провожатый от фирмы стоит 15 штук евро. И сам слышал, если ты не согласишься, задаток нам не вернут, так что продешевил ты. Или опять на попятную пойдешь». Закончил Влад и взглянул с вызовом, протянув деньги. Андрей молча взял тугую упаковку банкнот. «Да ладно тебе, Андрюха», — задорно толкнула его Лиза. «Мы потом устроим тебя на теплое местечко, правда, милый?» — спросила она Влада. «Как вести себя будет?» — ответил тот и вернулся к стойке. «Все вопросы решены», — осведомился служащий. «Да», — ответил Андрей, — «я играю». «Рад за вас. А теперь позвольте продолжить инструктаж». «Вам, нашим новым клиентам, новичкам, коими вы являетесь для игры, предлагается на выбор 3 игровые зоны. Мидгард, Умирающая Земля и Техномир. Ваша задача продержаться в одной из этих зон подряд 3 последних дня из всего срока пребывания в игре. При этом сохранить свободу передвижения и принятия решений». «Задача?» — в один голос переспросили Влад и Андрей. «Именно. Как вы знаете, за любую выполненную задачу следует вознаграждение». Так вот, наградой для вас станет статус постоянного игрока и доступ в игру в любое удобное для вас время, без каких-либо взносов или сопровождающих. Помимо этого, все ценности, добытые вами во время игры и оставшиеся на вас, станут вашей собственностью и по окончании игры будут сконвертированы в любую удобную валюту. Хочу заметить, что часто бонусы, полученные в игре, значительно превышают сумму взноса, уплаченную за право входа. Это ясно? Молодые люди кивнули. Глаза, когда речь зашла о бонусах, загорелись у всех, даже у Лизы. «Далее. Как я уже сказал, страховка носит ограниченный характер. Тем не менее, мы гарантируем первичную помощь и лечение, если таковая понадобится новичку. И самое главное, Новичкам мы полностью гарантируем жизнь. Новичков в игре не могут убить ни при каких обстоятельствах. Даже в случае получения травмы, которая со временем может привести к летальному исходу, вас из игры просто выбросит». «Как это?» – удивился Андрей. «Сработает биологический эвакуатор», – ответил клерк таким тоном, будто все знают, что это такое. «С вашего позволения, я продолжу. Итак, в игре новичков не убивают. Это одно из главных правил. Выбор игровой зоны производится один раз и должен быть общим для всей вашей тройки, хотя одновременно всем входить в игру не обязательно. Также должен заметить, что в целях безопасности вход в одну из игровых зон, где шансы на выживание вашей тройки будут минимальны, будет закрыт. В любом случае, новичкам предоставляется выбор минимум из двух игровых зон. По окончании инструктажа комфортабельный транспорт доставит вас на свободную территорию, место, через которое вы можете попасть в игру. С этого момента начнется отсчет времени вашего нахождения в игре. Для ее проведения мы арендовали весьма значительную площадь, целый остров. Он включает в себя леса, болота и даже горы с озерами, так что не удивляйтесь масштабам. Свободная территория общедоступна. В ней нет приоритета для какой-либо из игровых зон, поэтому там можно приобрести предметы, имеющие хождение везде. Игроки по ней могут свободно передвигаться. Ограничение накладывает лишь статус самого игрока. Со свободной территории вы можете попасть на закрытые территории, которые предшествуют игровым зонам. Они в некотором смысле дублируют ту игровую зону, в которую вам предстоит попасть. То есть, если вы выбрали для игры умирающую землю, на закрытой территории вас встретят соответствующие условия. Также на закрытой территории вы сможете приобрести специализированное снаряжение, подходящее для выбранной вами игровой зоны, а еще пройти обучение или нанять провожатого. «А нам это не нужно», — усмехнулась Лиза. «Боюсь, любым новичкам не помешает провожатый», — с вежливой улыбкой посоветовал служащий. «Оплатить покупку снаряжения или другие услуги, вроде ночлега, питания и обучения, на свободной либо закрытой территории можно игровыми деньгами. Они входят в стоимость оплаты тура. Каждому участнику выдается по 130 единиц. Этого хватит, чтобы пройти базовый курс адаптации и выживания в игровой зоне, либо нанять провожатого. Перед отправкой в игру вам придется сдать все личные вещи, в том числе деньги и средства связи. Они будут храниться у нас до вашего возвращения. Взамен вы получите стандартную экипировку и игровые деньги». «Я бы хотел остаться в своем», — заявил Андрей. «Понимаю, у многих новичков возникает схожее желание, но таковы правила. Не беспокойтесь, экипировка будет самого высокого качества, а переодеться можно за углом, в раздевалке». На переодевание ушло минут 20. «Ты готов уже, что ли?» — спросил Влад. «Усегда готов», — ответил Андрей, закончивший первым. «Как я вам, мальчики?» — кокетливо спросила Лиза. У каждого из троицы на поясе висел нож и мешочек денег. Причем ножи были не стандартные, а разного размера. «А все-таки нельзя ли поменять этот замечательный нож на хорошо знакомый мне кистень?» — спросил Андрей и с нажимом добавил. «Мой кистень». «К сожалению, нет», — вежливо, но твердо отказал клерк. «Таковы правила». «Да расслабься ты», — хлопнул Андрея по спине Влад. «Ты ножом всех сделаешь. Мы готовы», — обратился он к служащему. «Ведите нас куда надо». «Порвем их всех», — воскликнула Лиза, вскинув кулачок. Сотрудник фирмы проводил компанию на задний двор к микроавтобусу с наглухо зашторенными окнами, а тот доставил их в помещение, напоминающее ангар или горнодобывающий рудник. Посередине были проложены рельсы, на которых стоял элегантный белый вагон, точь-в-точь головной отсек Сапсана, только без окон, поручней и вообще каких-либо отверстий или выступов. На этаком своеобразном вокзале их ждал уже новый клерк, но до боли похожий на того, что их проводил, и тоже безымянный. «Прошу сюда», — показал он рукой на вагон, на стене которого возник разрез, через секунду превратившийся в дверь, отошедшую в сторону. «Путешествие займет от 3 до 5 часов, в зависимости от обстоятельств». «Каких обстоятельств?» — спросил заходивший последним Влад. «Удачной игры», — вместо ответа пожелал клерк и закрыл дверь. «Слушайте, а ничего так?» — выразил общее мнение Андрей, осматривая внутренности салона. Несколько рядов широких сдвоенных сидений с высокими спинками, без ручек между ними, на которых в случае чего можно было спать, как на диванах. Вагон дернулся, всех слегка качнуло, дальше около минуты ощущалось ускорение, а затем движение перестало ощущаться вовсе. «Ну что, мальчики, будем отдыхать?» Лиза улеглась на одно из пар сидений. «Можно», — ответил Влад, но через некоторое время спросил. «Андрей, ты, я слышал, занимался карате?» «Ну да, было дело». «И какой стиль?» «Годзюрю». «Ух ты, я слышал, это крутая штука». «Врет, наверное», — подумал Андрей. «Наверняка все обо мне разузнал, когда досье собирал в этой стратегии», но ответил. «Да, хороший стиль». «А чего бросил тогда?» «Лень стала». «Может, поспарингуем немного? На ножах?» — уточнил Влад. «На ножах?» — удивился Андрей. «В чехлах, конечно». «Ну давай». Вздохнул неудавшийся тур-инструктор, понимая, что отделаться не удастся. Главное в предстоящем бою не травмировать своего работодателя, как физически, так и морально. Но делать нечего. Раз привязался и решил крутость показать, придется слегка поучить. Влад взял нож в левую руку, покрутил бабочкой и сказал: «Ну, поехали». И нанес быстрый рубящий удар в предплечье Андрея. Тот легко ушел от контакта, согнув руку в локте. Рука Влада с ножом, не встретив сопротивления, пролетела дальше вниз. Он по инерции наклонился и как раз лицом на нож Андрея. Тот, пропустив удар, просто разогнул руку, и кончик ножа, защищенный чехлом, оказался в сантиметре от глаза Влада. «Твоя победа», — признался тот. «Продолжим». И начал перебрасывать нож из руки в руку. Мастером ножевого боя Андрей никогда не был, поэтому, взяв свое оружие, обратным хватом ринулся вперед. Заблокировал удар Влада, схватил его за запястье свободной рукой, чуть довернув корпус, выполнил подсечку и уложил своего работодателя аккуратно попой на пол. Пол, как и вся обивка, кстати, оказался упругим, прямо как ковер татами. «Может, хватит?» — поинтересовался Андрей. «Давай еще». Андрей, неодобрительно помотав головой, перебросил нож в левую руку, а Влад стремительно атаковал. Андрей еле успел отбить удар, сам качнулся вперед, взял в захват шею соперника. При этом он успел аккуратно чиркнуть его по сонной артерии. То ли Влад не почувствовал касания, то ли враж вошел, но через миг Андрей ощутил острую боль в пояснице. Его оппонент со всей дури воткнул нож ему прямо в почку. Тут на секунду Андрей потерял контроль. Рывок, толчок вниз, подсечка. Схватить руку, вывернуть кисть, отогнуть большой палец под углом, наступить на шею. Теперь малейшее давление, и работодатель станет инвалидом, а то и вовсе отправится в мир иной. «Ничья?» — примирительно предложил Андрей, выпуская руку и усмиряя гнев. «Согласен», — поднимаясь с пола, ответил Влад. Тем более, что и вправду была ничья. От перерезанной сонной артерии Влад сразу бы не умер и успел бы ударить Андрея ножом, так что вполне мог проткнуть спину, а так только синяк будет. «Мальчики, хватит пиписьками меряться», — подала голос со своих кресел Лиза. «Лучше скажите, сколько нам еще ехать?» «Откуда я знаю?» — недовольно ответил Влад. Он встал с пола и разгладил зачем-то складки на одежде, хотя от этого они никуда не исчезли. «Мой смарт забрали». «Сказали, часа три, по моей прикидке, мы и полчаса не проехали», — ответил Андрей. «Блин, скучно. Иди ко мне, Влад. Я же лучше этого потного инструктора», — сказала девушка. «Мне глаза закрыть?» — ехидно спросил Андрей. «Обойдешься еще маленькие такие вещи слушать. Мы так просто пообнимаемся». «Уговорила», — ответил Влад и подсел к Лизе, положив ее ноги себе на колени. Андрей тоже устроился на сиденье, откинулся на спинку, закрыл глаза, расслабился и попытался уснуть. Кто знает, что там в игровых зонах их ждет, лишние пара часов сна не помешают. Уснуть и впрямь удалось. Проснулся Андрей от чувства тошноты, через мгновение сообразил, что не чувствует собственного веса, как в космосе или самолете при отрицательной перегрузке, открыл глаза и ничего не увидел. Вокруг была сплошная чернота. «Вот это начало игры», — подумал он. Андрей внезапно испытал ощущение, словно он несколько раз перекувыркнулся в воздухе, а затем вернулся в вес. Он плюхнулся задницей в кресло и услышал приглушенные маты своих нанимателей. Зажегся яркий свет, и тут же раздался незнакомый женский голос. «Мы прибыли на свободную территорию проекта «Большая игра». Просим пассажиров покинуть модуль». «Твою мать, жопорукие дебилы! Нельзя нормально, что ли, было все сделать?» — матерился Влад в очередной раз, поднимаясь с пола. На этот раз с Лизой. Опять из ничего возник разрез в стене, в сторону отошла дверь, впуская яркий солнечный свет. «Пойдемте, ребята», — сказал Андрей. «Как я понял, игровое время началось, и за него уплачено. Вашими деньгами».